Глава четвертая. Печальная необходимость. Когда на обширную зеленую лужайку плавно и бесшумно опустилась знакомая вимана, светло-коричневый с желтым изящный домик под темно-коричневой черепичной крышей, Сварог стоял в коридоре верхнего этажа, смотрел в щелочку между высоченных портьер из тяжелого темно-вишневого шелка. Он видел, как по ступенькам невысокого, три ступеньки крылечка святыми перилами, спустился Гаудин, издали видно невозмутимый, спокойный, как всегда, несуетливый в движениях, уж безусловно уверенный в себе. Никто не показался следом. Начальник 8-го департамента подошел к парадному крыльцу в полном одиночестве, неторопливо поднялся по лестнице и исчез под козырьком. И тут же появился комендант летающего острова, преисполненный служебного рвения, воинственно топорщивший усы. В здешнем штатном расписании такой должности не имелось, но не было и параграфа, запрещавшего бы Сварогу завести у себя коменданта. Он и завел. Комендант иногда необходим, как воздух. Большим умом этот ретивый усач не блистал, но от коменданта подобных достоинств вовсе не требуется. Лишь бы был рьяным в службе, да исполнительным. А вот с этим у бывшего лейтенанта Антланца обстояло прекрасно. — И что? — спросил Сварог небрежно. — Кроме пилота, там 12 человек с оружием. Сварогу стало грустно. Ситуация сама подталкивала его к намеченному. Решительного объяснения по душам просто не избежать, как ни печально. — Все по плану, — сказал он решительно. Кивнул вытянувшемуся с решительным видом коменданту и направился к лестнице без всякой спешки. Спустился на этаж ниже, вошел в собственную приемную, где по случаю визита высокого гостя сидел секретарь, в обычное время располагавшийся в комнате перед рабочим кабинетом Сварога. Этот кабинет и эта приемная были чисто парадными, служившими исключительно для приема сановных гостей, а потому отделанными роскошнее служебных помещений. Конечно, без той олиповатой дурной роскоши, что свойственна канцелярии земных дел. Вообще-то за пару месяцев бытия этого здания Сварог с секретарем появлялись тут второй раз. Их контора не принадлежала к тем, куда знатные посетители тянутся вереницами. В первый раз здесь побывал канцлер. Без всякого дела хотел посмотреть, как Сварог обустроился. Вряд ли Гаудин явился с теми же целями. Простым любопытством тут и не пахнет. Ни единого слова не было произнесено. Они с Гаудином обменялись лишь вежливыми кивками. Лицо визитера на сей раз было особенно бесстрастным. До нарочитости. Так что Сварог, увы, не ошибался. Вежливо пропустив гостя вперед, он закрыл за собой дверь кабинета, успев еще увидеть, как в приемной появился комендант, и, перехватив его взгляд, выразительно кивнул. «Садитесь, милорд», — сказал Сварог, усаживаясь за роскошный пустой стол с пустыми же ящиками. «Вино и что-то еще?» «Нет, благодарю». Они молчали, не встречаясь взглядами. Напряжение ощущалось прям-таки физически, словно предгрозовая духота. Чтобы не оттягивать неизбежное, Сварог заговорил первым. «Подозреваю, вас сюда привели крайне серьезные дела», — свистела первая стрела холодной былью. Словно бы с некоторым облегчением Гаудин взглянул ему в глаза. «К сожалению, не особенно приятные». «Случается», — сказал Сварог и брови не поведя. «Быть может, в таком случае побережем время друг друга? Не станем его тратить на дипломатические экзерсисы?» «Согласен», — ответил Гаудин бесстрастно. «К вам появились серьезные претензии, лорд Сварог». «Вот совпадение», — сказал Сварог. «У меня тоже есть к вам серьезные претензии. Давайте их друг другу выскажем. Разумеется, вам как гостю говорить первым». «Благодарю за честь, лорд Сварог. Вы уже дважды игнорировали просьбу магистериума передать им для излучения Рагнарог». «Просьбы порой именно что игнорируют», — сказал Сварог совершенно спокойно. «Потому что это не более чем просьбы. Законных оснований для требований у них нет. поскольку Рагнарок, согласитесь, великолепно подпадает под параграф о находках из Кодекса Вольностей. Надеюсь, вы не станете это отрицать. Не стану, согласился Гаудин. Однако бывают ситуации, когда не следует цепляться за букву закона. Рагнарок, знаете ли, имеет мало общего с простыми находками, сделанные в старые времена дребеденью. Даже топор Дарана, если рассудить, не более чем занятная безделушка. А вот Рагнарок... И тем не менее, позвольте уж когтями и зубами уцепиться за букву закона. Милорд Гаудин, я исхожу из насквозь житейских соображений. Мы оба с вами прекрасно понимаем, что Рагнарок в руках тружеников Магистериума послужит всего-навсего удовлетворению их безудержного любопытства, которое обычно ради благозвучия именуется стремлением к познанию. А лично я, простите великодушно, я такую страсть поименовал бы просто рукоблудие. Мне подлодка необходима по насквозь практическим соображениям. В океане преспокойно плавают две гигантских змеюки, одна из которых... «Воплощение чего-то там!» – кивнул Гаудин. В его голосе звучала легкая насмешка. «Я никогда не верил в легенду о четырех воплощениях. Старинные монахи отличались безудержным полетом фантазии и неприкрытой любовью к жутким легендам». «Вы и в багряную звезду не верили до самого последнего момента». «Ну, это другое. Значит, вы твердо настроены удерживать Рагнарок и далее». «Настроен?» — сказал Сварог. «До тех пор, пока его у меня не отберут законным образом». «А подлодка Тагарона? Этот предмет никак не подпадает под параграф о находках. Подлодка, как и сам Тагарон, это уж моя юрисдикция». «И моя тоже», — сказал Сварог. «Никак не поверю, что вы не читали сопутствующие указу императрицы нормативные документы, определяющие обязанности и права девятого стола. Тагарон у меня под арестом. Я веду официальное следствие. Его подлодка – вещественное доказательство. Опять-таки все по закону». Гаудин легонько поморщился. «Официальное следствие. Вы, конечно, отгрохали тут чуть ли не настоящий городок. Но во всей этой громадине...» Он небрежно повел рукой вокруг. «Лишь горсточка людей. Простите, если задеваю ваше самолюбие, но здесь пока что пародия на серьезную разведслужбу». «Дело наживное», — сказал Сварог. «Самолюбие моего вы не задеваете ни чуточки. Расширяемся помаленьку, богатеем людьми и техникой. В любом случае, у меня достаточно сил, чтобы провести полноценное расследование». «Зачем здесь орава следователей? Я сам веду следствие, как и вы на моем месте поступили бы. А для выяснения второстепенных деталей для черновой работы у меня хватает людей на земле. Да и здесь кое-какие квалифицированные кадры имеются». «Не сомневаюсь». Голос Гаудина стал вовсе уж ядовитым. «Ваши юные компьютерные гении! На протяжении последних трех дней кто-то посторонний трижды проникал в наблюдательные системы восьмого департамента и вдобавок загружал их какими-то своими заданиями». «Молодчина, Илкон», — подумал Сварог и произнес тоном опытного дипломата. «Слова «кто-то» и «какими-то» подразумевают, что вы не знаете конкретного виновника, не так ли?» «Молчание — знак согласия. При чем тут я?» «Мы оба прекрасно понимаем, чьих это рук дело». «Предположим», — сказал Сварог. «Именно, что предположим. Но и здесь ни один закон не нарушен. Закон прямо запрещает проникать в архивы канцелярии императрицы, императорского кабинета и канцлера. В остальном же любой благородный лар имеет право получать любую информацию, где ему заблагорассудится». Другое дело, что подавляющее большинство наших высокородных бездельников то ли забыли о некоторых своих правах, то ли совершенно ими не интересуются, кружась в вихре светских увеселений, как выражаются романисты. Закон забыт, но он действует. «Ну, если вы такой уж законник», — недобро усмехнулся Гаудин, В этом случае могу напомнить, что согласно тем же действующим законам, я имею право вас арестовать. Арестовать? Не имеете. Есть строго определенный список прегрешений, за которые благородный Лар может быть арестован. Не соблаговолите ли разъяснить, какие именно за мной числятся? Сам я ничего такого за собой не знаю. Ну хорошо, арестовать я вас не могу, а подвергнуть временной изоляции вполне. Если уж вы такой знаток законов, должны знать, что канцлер в связи с приближением Багряной Звезды объявил чрезвычайное положение. Внешне это, в общем, никак не проявляется. Большинство наших светских бездельников на это и внимания не обратило, потому что их это никак не затрагивает. Однако положение действует. Я имею право без письменного приказа императрицы подвергнуть временной изоляции любого, кроме канцлера, министров и приравненных к ним лиц, а также членов Тайного Совета. Вы в эту категорию не входите. — Ага, — сказал Сварог. — Тут и вы притащили дюжину вооруженных до зубов молодчиков. Только не торопитесь их вызывать, ладно? Может, получиться невесело. — То есть? — Милорд, — хмыкнул Сварог. — Это у вас не самомнение и уж никак не недостаток ума. Просто-напросто вы чересчур уж привыкли за долгие годы к существующему положению вещей. И как-то подсознательно не можете смириться с новыми реалиями. Никакой сверхчеловеческой проницательности тут и не нужно. Все лежит на поверхности. Вы меня временно изолируете, а сами тем временем попытаетесь захватить Рагнарог, подлодку Тагарона, самого Тагарона. Быть может, и порыться вдоволь в памяти здешних компьютеров. Потом вам, конечно, придется доложить императрице. Она немедленно прикажет меня выпустить. Но дело будет сделано, ведь так. Нехитрая комбинация, тут и голову ломать нечего. Моя тайная полиция на земле похитрее порой крутит. Вот только одно вы как-то упустили. Указ о чрезвычайном положении и мне дает полное право временно изолировать любого, кто не входит в перечисленные вами категории. Вы сами тоже в них не входите, не так ли? Увидев, как правая рука Гаудина плавным движением потянулась к браслету на левом запястье, поднял ладонь и быстро сказал: «Милорд, я вас умоляю, не губите людей зря. Ваша Вимана давно уже под прицелом пары десятков серьезных стволов. Там даже есть парочка драконьих вздохов и пара гремящего огня. Комендант получил приказ, а мои приказы он выполняет исправно». «Откуда у вас драконий вздох и гремящий огонь?» Картинно пожав плечами, Сварог громко вздохнул, уставившись в потолок. «Милорд, вы меня удивляете. Где же ваш блестящий ум? Откуда?» «Из арсенала, конечно. Мне, как и вам, полагается отряд спецназа. Я подал заявку, ее удовлетворили. Повторяю еще раз. У меня точно такая же разведслужба, как и у вас. Если подумать, стоящие даже на ступенечку повыше. Вы подчиняетесь канцелярии земных дел, а я императорскому кабинету, каковой, согласно известным вам законам, стоит на бюрократической лестнице на пару ступенек повыше. Давайте бросим эти забавы, а? Не солидно как-то, право. Вы можете арестовать меня, а я с тем же успехом вас. Только позиция у меня лучше. У вас одна единственная Вимана, давно попавшая на прицел. Никакого воздушного подкрепления поблизости не обретается, иначе мне уже доложили бы. Если кто-то дернется, если ваши молодцы попробуют выскочить наружу, мои люди вмиг разнесут на атомы и их, и Виману, и тогда уж я буду просто вынужден вас временно изолировать. Если так произойдет, это хоть кому-то пойдет на пользу, не говоря уж о том, что Рагнарог и лодка Тагарона в Хальстаде. Самого Тагарона вам быстро ни за что не найти, а мои компьютеры подготовлены к чужому вторжению. Поиграли и будет. Давайте считать, что этой по-мальчишески дурацкой демонстрации мускулов попросту не было. Согласны? — Да, — обронил Гаудин. — Я могу полагаться на ваше слово? «Вы прекрасно знаете, что можете», — высокомерно выпрямившись, отрезал Гаудин. «Хорошо, это было не вполне продуманной глупостью». «Рад слышать», — кивнул Сварог. Гаудин, как всегда, великолепно держал удар. Лицо и даже глаза оставались спокойными, бесстрастными, не отражавшими ни малейших эмоций. Хотя эмоции и чувства его, конечно же, переполняли. Любой тут рассвирепеет. «Я не считаю, будто одержал какую-то победу», — сказал Сварог. «Просто-напросто я вас неплохо изучил и смог рассчитать на пару ходов вперед. У вас есть еще какие-то серьезные претензии?»